Глава 4. Стресс, вызванный отсутствием возможности реализоваться. Если вы намеренно собираетесь стать менее значительной личностью, чем позволяют ваши способности, я предупреждаю, что вы будете глубоко несчастной личностью. Абрахам Маслоу. Мотивация и личность. До сих пор для многих из наших современников возможность самореализации — блажь, без которой вполне можно прожить. И мало кто задумывается, почему так много людей вокруг жизнь сгибает в переносном и прямом смысле уже после 30. Почему так много тех, кто не живет, а доживает по принципу «день прошел и ладно». Среди прочих причин — стресс от отсутствия реализации. Откуда берется стресс при кажущемся отсутствии напряжения? Кто-то может подумать, что нет самореализации, меньше активности, несет человека по течению, как дохлую рыбину, меньше напряжения, стресса тоже должно быть меньше. Но стресс возникает не только от активного напряжения, но и от отсутствия движения, когда есть потребность двигаться. В каждом из нас заложен потенциал. Нам кажется, что если его не задействовать, ничего страшного не произойдет. Но не тут-то было. Нереализованный потенциал никуда не пропадает. Он распирает изнутри, требуя выхода. И если его не получает, начинает давить на нервную систему, разъедая ее не хуже кислоты. Воздействие на организм нереализованного потенциала можно сравнить с необходимостью сдерживаться, когда очень хочется размять затекшую руку или ногу, или просто с необходимостью смирно сидеть, когда очень хочется двигаться. В случае с невозможностью реализации потенциала стресс еще более коварен. Он уходит вглубь, быстро приобретая хроническую форму. Да, возможно, по интенсивности он слабее стресса от перегрузок, но не менее вреден. Что может указывать на то, что вы столкнулись со стрессом от отсутствия реализации потенциала? У вас все в порядке. Есть работа, семья, какой-то досуг. Вроде бы все в порядке, но сохраняется ощущение, что не происходит ничего хорошего. Вы все чаще ощущаете, что живете не свою жизнь. Вы ловите себя на мысли, что восхищаетесь и завидуете людям определенного рода занятий или профессий — танцорам, писателям, врачам, биологам и так далее, а может быть, что и патологоанатомам. И не задумываетесь о том, что не просто так у вас сидят эти тоска и восхищение. Не просто так мы завидуем и восхищаемся одними направлениями и совершенно равнодушны к другим. Вы можете восхищаться актерской игрой и быть совершенно равнодушным к балету. Так проявляются наши склонности и способности. Но как часто мы предпочитаем делать вид, что ничего не чувствуем и живем, как привыкли, а не так, как могли бы. У вас вроде бы нет больших проблем со здоровьем, но как будто и полного здоровья нет. Болит спина, суставы, голова. Вы себя не чувствуете ни полностью здоровым, ни серьезно больным. В целом, состояние вашего здоровья скорее неудовлетворительное. Врачи при этом не находят никаких серьезных заболеваний. Вам кажется, что вы стремительно стареете и изнашиваетесь, хотя лет вам еще немного. Вы часто переедаете, перепиваете, слишком много курите, как будто от нечего делать, а не потому что хочется. Понимая вред от этого, пытаетесь взять себя в руки, но ничего не можете сделать. Когда вы пытаетесь проанализировать такое свое поведение, вам кажется, что вы стараетесь утрамбовать внутрь смутное чувство недовольства собой. Закидываете его сверху килограммами еды, литрами алкоголя, никотином, но почему-то оно все равно всплывает, как только пища переваривается, а пары алкоголя выветриваются. Собственно, с хроническим стрессом от отсутствия реализации вы можете прожить долго. Но качество жизни будет колебаться между средним и ниже среднего, в плане как эмоционального, так и физического состояния. Вы уверены, что вас это устроит? Что делать? Пересмотреть свое отношение к реализации потенциала. Кроме того, если вы не хотите сделать это ради преодоления внутреннего стресса от одной из базовых человеческих потребностей, учитывайте, что когда человек занят тем, что он любит, тем, к чему у него склонности, реализация будет гораздо более продуктивной не только в плане отсутствия хронического стресса и не только в плане морального удовлетворения, но и в плане заработка. Ни для кого не секрет, что когда мы делаем то, что нам нравится, мы можем это сделать и в большем объеме, и лучше. Так что куда ни глянь, со всех сторон сплошная польза. А это опять же существенно снизит стресс от остальных негативных моментов, с которыми вы можете столкнуться. Нередко на консультациях встречаюсь с ситуацией, когда человек с радостью бы занялся тем, к чему душа лежит, но окружающие считают, что выбранное направление недостаточно практично и нужно заниматься серьезным делом, прилагать все усилия к тому, чтобы заработать, пробиться и прочее. И не задумывается, что займись человек тем, что ему нравится, он добился бы большего с меньшим приложением сил. Например, ситуация, когда один из партнеров хотел бы заниматься музыкой, а другой внушает ему, что это несерьезно. На музыку отводится небольшое время между тремя другими работами, на которые человек ходит с отвращением, но зато зарабатывает. И вроде бы все нормально. И человек ведет себя, как и положено взрослому. Но только партнер, который настаивал на выборе в пользу серьезности, все чаще замечает, что муж или жена выпивает чуть больше положенного. Все чаще замыкается в себе и взрывается по пустякам. Давление усиливается, изобретается все больше способов осчастливить и занять мечтателя и лентяя. Но ситуацию это к лучшему не меняет. И заканчивается порой распадом отношений по причине того, что тот, кто пытался наставить партнера на путь истинный, констатирует: «Ты слишком много пьешь, и характер у тебя портится, и вообще мне скучно с тобой». Конечно, особого веселья от человека, у которого масса сил уходит на то, чтобы поддерживать активность в нелюбимой деятельности и еще и держать себя в руках, чтобы соответствовать критериям нормальности, ждать не приходится. Но опять же, задумываются об этом редко. Так нереализованный потенциал мстит. Дело в том, что абсолютно любое хобби, любую идею в современном мире можно монетизировать. Так что совмещать то, к чему лежит душа, и получение социальных благ вполне реально. Надеюсь, что я привела достаточно доводов для того, чтобы убедить вас в том, что это тот вариант стресса, от которого тоже лучше избавляться. Даже если пока вам кажется, что все в порядке. В конце концов, если вы хотя бы попробуете убедиться на практике в том, о чем я только что рассказала, вы ничего не теряете. Нет. Когда вы дадите выход внутреннему потенциалу, ваша жизнь не станет сказкой. Даже в самом любимом деле не бывает вечного праздника. Будут и рутины, и приступы прокрастинации, и необходимость заставлять себя, и дедлайны. Но качество вашей жизни точно улучшится. С чего начинать работу в этом направлении? Как правило, вы сами знаете ответ на этот вопрос, просто слишком долго отказывались слышать его. Вспомните, чем вы всегда хотели заниматься, о чем мечтали всегда. Если вам так будет проще, выпишите свои хотелки. Только, пожалуйста, не отбрасывайте никакие, даже самые, на ваш взгляд, фантастические варианты. Как часто я слышу на консультациях: «Ой, да что там, мне уже поздно», и далее длинный список причин и доводов, почему все поезда ушли. Но у меня прямо сейчас, когда я пишу эту книгу, перед глазами пример женщины, которая всегда хотела стать врачом, а стала бухгалтером. Мы достаточно долго работали над разрешением реализовать свой потенциал, а затем поиском этого самого потенциала. Слишком уж глубоко он оказался закопанным под установками «мне надо приносить деньги в дом», «жизнь не должна быть праздником» и прочее. Сейчас, окончив медицинское училище и курсы, женщина работает сестрой милосердия. И абсолютно счастлива, несмотря на все издержки нового выбора, ночные смены, не всегда простых пациентов и прочее. Так что и после 40 реально изменить жизнь. Не всегда эти изменения дадутся легко, иногда придется поискать пути их реализации. Но если задаться такой целью, в большинстве случаев пути найдутся. Если вы хотели стать актером, но возраст уже вышел, вы вполне можете стать классным ведущим или аниматором. Если хотели заниматься наукой, можно найти способы устроиться, например, на работу в научный институт, обзавестись новыми знакомствами и потихоньку тренироваться писать статьи, получая удовольствие от процесса, и понемногу внедряться в интересную вам среду, не выпадая из процесса зарабатывания денег. Если хотели стать писателем, тренируйтесь в ведении блога, который поможет вам продвигать и продавать свои услуги. Это, кстати, прекрасное техническое упражнение. Писать то, что надо, а не ждать, пока на вас свалится вал вдохновения. Констатирую, как блогер со стажем и автор книг. А одновременно с этим пишите книгу, которую всегда хотели написать. Когда напишете ее, можете приводить довод издательства, что вы пришли уже со своей аудиторией. Это и поможет в продвижении книги и будет немалым плюсом в пользу ее издания. А может, в процессе вы решите, что блога и ваших читателей там вам достаточно и остановитесь на этом уровне. Тогда вы конкретизируете ваш потенциал, поставьте реальные задачи. Не соблазняйтесь задирать планку и бросать все, чтобы ее покорить. Иначе вместо того, чтобы избавиться от стресса нереализованности, вы влетите в немалый стресс от придуманного вами самими дедлайна. Все-таки у нас задача сделать свою жизнь лучше, желательно получая удовольствие от процесса, а не перегореть окончательно на первых шагах. Основная задача — понять, куда вы хотите двигаться и избавиться от установки «да не, ерунда какая-то». Даже если решите, что ерунда, ничто не помешает вам вернуться обратно к той жизни, которая вам хорошо знакома. В вашей голове светящейся строкой должно быть прописано в этот момент. Моя главная задача — не резко поменять все, а просто сделать свою жизнь еще немного лучше. Помните, что позитивный стресс — тоже стресс. Вот и не добавляйте своей нервной системе работы резкими прорывами в неизвестность. Составьте по пунктам план, как это все можно реализовать. О чем помнить? Если вам больше 18 лет, помним о том, что наши «хочу» не должны становиться финансовой обузой для наших близких. Это нормальное поведение взрослого человека. Продумайте, что в вашем потенциале может обеспечить вам доход. Уж извините, что я все время о грубом и материальном, но аудиокнига-то у нас про стресс. А оказаться без денег и куска хлеба на чердаке в окружении незаконченных полотен — благодатная почва для сильнейшего стресса. Так что думаем наперед. Ну и миф о том, что художник должен быть голодным — под художником я имею в виду любого человека, с огоньком относящегося к тому, что он делает, от бухгалтера до скульптора — давно потерял свою актуальность. Любой человек, который хочет продуктивно работать, и неважно, что вы будете создавать, хоть симфонии, хоть годовой отчет, и ощущать спокойствие, а это очень важный залог продуктивности, должен быть сытым. И желательно уверенным, что сытым он будет и завтра, и послезавтра, и что голодать не будут и его близкие. Поэтому от прозы жизни нам никуда не деться. Только когда все продумано, идем за поддержкой к близким. Поддержка тех, кто рядом, действительно очень важна. Но одно дело, когда вы приходите к жене и говорите: «Дорогая, я всегда мечтал быть музыкантом, поэтому сегодня написал заявление об увольнении, а завтра уезжаю в трущобы Лондона отжигать с группой престарелых панков». Жена крутит пальцем у виска и приматывает вас скотчем к стулу. Или собирает ваш чемодан и подает документы на развод. Другое дело, когда вы говорите: «Дорогая, я всегда мечтал быть музыкантом. Мне кажется, меня бы это сделало счастливым. Я хочу попробовать подрабатывать на корпоративах в качестве приглашенного музыканта». Как минимум, это в несколько раз увеличивает ваши шансы быть понятым. Близкий человек понимает, что вы не рушите всю вашу и вашу общую, в том числе, жизнь, а подходите к ситуации здраво и оставляете пространство для маневров и самому себе, и тому, кто рядом. Не бойтесь показаться глупым и смешным. Тот, кто живет так, как хочет, и занят реализацией своего собственного потенциала, обычно слишком занят, и ему не до вас. Максимум порадуется и одобрит. А осуждают, оценивают и тащат обратно обычно те, кто хотел бы так же, но боится и не решается. Ну и чье мнение будет для вас важнее? Большая часть людей далеко не всегда бывает права. И всегда будет меньше тех, кто занимается спортом, а не загибается от гиподинамии. Тех, кто следит за питанием, а не объедается фастфудом. Тех, кто осознанно подходит к родительству, а не просто копирует родительскую манеру воспитания со всеми ошибками, множа травмы от поколения к поколению. То есть всегда гораздо меньше тех, кто готов осознанно работать над тем, чтобы его жизнь стала лучше, а не просто слепо копирует опыт тех, кто рядом. Да, как ни странно, часто массовый опыт — не лучший источник знаний. И привычка жить в хроническом стрессе и не чувствовать себя счастливым тоже давно считается нормой. Но это не значит, что вы должны жить так же. Решение за вами. О чем нужно помнить, если вы решили и решились заняться тем, что вам по душе? Реализация заложенного в вас потенциала — такая же базовая потребность, как дышать, пить и есть. Вы можете какое-то время обходиться без еды, но расплата неминуемо наступит. Без реализации потенциала вы тоже можете обходиться какое-то время. Да, существенно дольше, чем без еды, но это не значит, что расплаты получится избежать. Так что хотеть стать тем, кем вы задуманы изначально, совершенно нормальное желание, помогающее сохранить и улучшить не только ваше здоровье, но в некоторых ситуациях и жизнь. Вы имеете полное право этим заниматься. Это не блажь. Если не знаете, с чего начать, присмотритесь к тем областям, которые вам кажутся интересными. Скорее всего, ваши способности раскроются именно там. Не стыдно и не смешно начать стремиться к тому, о чем вы мечтали всегда. Никогда не поздно начать сначала. Даже если вам 30, 40, 50 лет. Лучше прожить хотя бы 10 лет от оставшейся вам жизни полностью реализованным, счастливым и здоровым, чем так никогда этого и не попробовать.